«Ах ты, паршивый сукин сын!» — воскликнула она в пустом гостиничном номере, скорее удивленно, чем со злостью. А потом, такой уж у нее характер, ничего не попишешь. Дарлин Пулен начала смеяться. Сидела на стуле рядом с разобранной кроватью со смятыми простынями, держала в одной руке четвертак, во второй — конверт, из которого он выпал, переводила взгляд с одного на другое и смеялась, пока слезы не брызнули из глаз и не потекли по щекам. Пэтси, ее старшему ребенку, требовалось поставить скобы на зубы, нынче без голливудской улыбки никуда, но Дарлин понятия не имела, как и чем она за них заплатит. Тревожилась целую неделю, и если это не последняя соломинка, то что? Однако, если ты не можешь смеяться, что тебе тогда остается? Только найти пистолет и застрелиться? Разные женщины в разных местах оставляли этот весьма важный конверт, который называли «горшочек с медом». Герда, шведка, занимавшаяся проституцией в центре города, пока прошлым летом, поехав на озеро Таха, не обратилась к Богу, приставляла свой конверт к одному из стаканчиков на полочке в ванной. Мелисса клала под дистанционный пульт управления телевизора. Дарлин оставляла свой у телефонного аппарата. Войдя в 322 и увидев конверт на подушке, она поняла, что постоялец ей что-то оставил. «Да, конечно, оставил. Маленькую такую монетку, аккурат в четверть доллара, с надписью «In God We Trust». «Мы верим в Бога», английский, выбито на четвертаке». Ее смех, разорвавшийся на отдельные смешки, вновь набрал силу. На лицевой стороне горшочка с медом, под логотипом отеля, силуэты всадника и лошади на вершине холма, забранные в ромб. Постоялец мог прочитать следующее. «Добро пожаловать в Карсон-Сити, самый гостеприимный город Невады. Добро пожаловать в отель у Ранчера, самый гостеприимный отель в Карсон-Сити. В вашем номере прибиралась Дарлин. Если что-то не так, пожалуйста, наберите 0, и мы сразу все исправим. Этот конверт оставлен, чтобы вы, если вам все понравилось, могли при желании отблагодарить горничную. Повторюсь, добро пожаловать в Карсон и добро пожаловать в отель у Ранчера. Уильям Эвери, менеджер». Чаще всего горшочек с медом оказывался пустым. Она находила конверты, порванными в корзинке для мусора, смятыми в углу, словно сама мысль о чаевых для горничной повергала постояльцев в ярость, плавающими в унитазе. Но иногда Дарлин ждал маленький, но приятный сюрприз, особенно если игральные автоматы и карточные столы вечером благоволили гостю отеля. И 322-й определенно решил отблагодарить горничную. Оставил четвертак. Это ж надо. Теперь она сможет оплатить скобы на зубы Пэтси и купить полуигровую приставку Sega, о которой он так давно мечтал. Ему даже не придется ждать Рождества, он получит ее как... «Как подарок ко дню благодарения», — воскликнула она. «Действительно, почему бы и нет? Я заплачу за кабельное телевидение, так что нам не придется отказываться от многих каналов, наоборот, еще добавим диснеевский. И, наконец, проконсультируюсь у врача насчет болей в спине. Черт, какая же я теперь богатая! Если я смогу найти вас, мистер, упаду перед вами на колени и буду целовать ваши грёбаные ноги». Как же, размечталась. 322-й давно уехал. У Ранчера, возможно, лучший отель Карсон-Сити, но большинство постояльцев все равно останавливались здесь лишь на одну ночь проездом. В 7 утра, когда Дарлин входила в дверь служебного входа, они поднимались, брились, принимали душ, иной раз глотали таблетки от похмелья. А пока она пила кофе с Гердой, Мелиссой, Джейн, старшей горничной с огромным бюстом и суровым, ярко накрашенным ртом, и собирала тележку, готовясь к трудовому дню, ковбои, дальнобойщики, комивы и жоры выписывались из отеля и отправлялись по своим делам, то ли наполнив горшочек с медом, то ли оставив пустым. 322-й, этот джентльмен, бросил в него четвертак. И, возможно, добавил к этому что-нибудь на простынях, не говоря уж о сувенире, а то и двух в унитазе. Потому что есть люди, которые только дают и дают. Просто не могут без этого. Дарлин вздохнула, вытерла мокрые щеки подолом фартука и окончательно вскрыла конверт. 322-й не поленился его заклеить, а она в спешке оторвала лишь уголок, из которого и вывалился четвертак. Она уже хотела бросить четвертак обратно, но увидела в конверте сложенный листок бумаги с логотипом отеля. Вытащила его. Под силуэтом всадника и лошади и словами «Весточка с ранчо» 322-й большими буквами написал карандашом 7 слов. «Это четвертак, приносящий удачу. Правда? Ты счастливая». «Здорово», — фыркнула Дарлин. «У меня двое детей и муж, который уж 5 лет как забыл вернуться с работы. Так что кусочек удачи мне, конечно, не помешает». Тут она снова рассмеялась, можно сказать, хохотнула, и бросила четвертак в конверт. Пошла в ванную, заглянула в унитаз. Ничего, кроме чистой воды. Пустячок, но приятно. Она принялась за уборку, которая не заняла много времени. «Четвертак, конечно, издевка», — думала она, но в остальном 322-й вел себя достойно. Никаких пятен на простынях, никаких неприятных сюрпризов. За 5 лет работы горничной она пошла работать, как только Дек бросил ее. Она минимум 4 раза находила потеки подсыхающей спермы на экране телевизора, а 1 раз — лужу мочи в ящике комода. Никаких пропаж. Так что ей осталось только перестелить постель, вымыть раковину и унитаз и сменить полотенце. За этими занятиями она не переставала размышлять, как выглядел 322-й. Что он за мужчина, если оставляет женщине, в одиночку воспитывающей 2 детей, 25 центов? «Должно быть из тех, кто может одновременно смеяться и оставаться злобным», — предположила она. С татуировками на руках, похожий на персонажа Вуди Харрелсона из фильма «Прирожденные убийцы». «Он же ничего обо мне не знает», — мелькнула мысль, когда она выходила в коридор. «Возможно, он пьяница и решил, что это забавно. И действительно забавно. Иначе чего бы я так смеялась?» «Точно. Иначе чего она смеялась?» Толкая тележку к номеру 323, она решила, что отдаст четвертак Полу. Из своих 2 детей, так уж получалось, Полу в сравнении с Пэтси она уделяла меньше внимания. 7-летний, он большей частью молчал и хлюпал носом. Дарлин порой думала, что Пол должно быть единственный малолетний астматик в городе, расположенном в пустыне и славящимся чистым сухим воздухом. Она вздохнула и открыла 323-й, в надежде, что найдет в горшочке с медом 50 баксов, а то и сотку. Конверт она увидела сразу, прислоненный к телефонному аппарату, как она его и оставляла. Заглянула в него, хотя заранее знала, что он пуст. Не ошиблась. Зато 323-й оставил ей кое-что в унитазе. «Вы только посмотрите! Счастье уже привалило!» — вырвалось у Дарлин. Она вновь начала смеяться, когда спускала воду. Просто не могла иначе. Однорукий бандит, один-единственный, стоял в вестибюле отеля у ранчера, и хотя за 5 лет работы Дарлин ни разу не подходила к нему, в тот день, направляясь на ланч, она сунула руку в карман, обнаружила порванный конверт и решительно шагнула к поблескивающей хромом приманке для дураков. Она не забыла о намерении отдать четвертак Полу, но что такое четвертак в наши дни для ребенка? На него даже не купишь паршивую бутылочку колы. И внезапно ей захотелось избавиться от этой чёртовой монетки. Болела спина, после кофе вдруг появилась изжога, настроение резко упало. Мир потускнел перед глазами, и вину она возлагала на этот чёртов четвертак, словно он генерировал импульсы, которые портили ей здоровье и настроение. Герда вышла из лифта аккурат в тот момент, когда Дарлин встала перед игральным автоматом и вытащила четвертак из конверта. «И ты туда же?» — удивилась Герда. «Ты? Нет, никогда! Не могу поверить своим глазам!» «Тогда смотри в оба», — ответила Дарлин и бросила монету в щель, над которой значилось «бросьте 1, 2 или 3 монеты». «Начало положено». И уже отвернулась, чтобы уйти, но в последний момент вспомнила, что бандита надо дернуть за ручку. Вновь отвернулась, даже не стала смотреть, как с калейдоскопической скоростью меняются изображения в 3 окошечках. Поэтому и не увидела, как во всех, одно за другим, высветились колокола. Остановилась она, лишь услышав, как на поддон в нижней части автомата посыпались четвертаки. Ее глаза широко раскрылись, потом она подозрительно сощурилась, словно это была еще одна шутка или продолжение первой. «Ты выиграла!» — воскликнула Герда, которой от волнения вернулся шведский акцент. «Дарлин, ты выиграла!» Она проскочила мимо Дарлин, которая стояла как вкопанная, слушая звон монет, впадающих на поддон. Долгий, нескончаемый звон. «Я счастливая», — думала она. «Я счастливая». Наконец высыпались все монетки. «Боже!» — восклицала Герда. «Боже! Подумать только, мне эта чертова машина не выдала ни цента, хотя я скормила ей уйму четвертаков. Как тебе повезло! Здесь никак не меньше $15, Дарл. А что бы было, если бы ты бросила 3 четвертака?» «Такого счастья я бы не пережила», — ответила Дарлин. Ей хотелось плакать. Она не знала, почему, но хотелось. Чувствовала, как слезы собираются под веками и жгут уголки глаз. Герда помогла ей собрать все четвертаки с поддона, и, ссыпанные в карман, они заметно перекосили униформу Дарлин. Она подумала, что должна купить Полу какую-нибудь игрушку. Игровая приставка Sega, которую он хотел, стоила, конечно, гораздо дороже $15. Зато их хватило бы на одну из электронных игрушек в витрине «Радио Шек» в торговом центре, на который он всегда смотрел, но не просил купить. Знал, что бесполезно. Ума у него хватало, как и соплей. Но смотрел, буквально пожирал глазами. «Не купишь ты игрушку», — сказала она себе. «Деньги уйдут на пару туфель или на чёртовы скобы для зубов Пэтси. Пол возражать не будет, и ты это знаешь». «Нет, Пол не стал бы возражать, да и вообще, кто бы стал его спрашивать?» — подумала она, перебирая пальцами четвертаки и прислушиваясь к их позвякиванию. «На что тратить деньги, решаешь ты. Пол знает, что радиоуправляемые яхты, автомобили и самолеты так же недостижимы, как и приставка Sega, и все игры, в которые можно на ней играть. Ими можно только любоваться, как картинами в музее. А вот для тебя...» Что ж, может, она и купит ему какую-нибудь ерунду на неожиданно свалившиеся деньги. Какой-нибудь милый пустячок, чтобы удивить его. И себя.